«Ты не сказал мне, что будет огонь», — пожаловался Джин. «Я сам не знал». Рассол откашливался, выковыривал муку из глаз. «Я думал, все заряды сработают одновременно. Забыл, что запалы могут гореть разное время. И не знал, что мука огня опасна. Она просто должна была все окутать. Тогда мы бы увидели демона». «Цапа там не было». Рассол чуть не утратил контроль над собой. Весь в муке и копоти он походил на разъяренного снежного человека. «Откуда ты знаешь? Если бы нас не маскировала мука, я бы уже, наверное, был трупом. Ты же не знал раньше, где его найти. Так откуда тебе знать, что сейчас его не было здесь, а? Откуда ты знаешь?» «Демона вот потерял над ним власть, иначе ты не смог бы причинить ему вреда». «Так почему же ты мне раньше не сказал? Почему ты помалкиваешь о самом главном?» «Я забыл». «Господи, я ведь мог погибнуть». «Погибнуть на службе у несравненного Джан Ген Джана — великая честь. Я завидую тебе, Август Рассол». Джин стянул с головы вязаную шапочку, выбил из нее муку и прижал к груди в знак почтения. Муки не было только на его лысом черепе. Август Рассол захохотал. «Что смешного?» — обиделся Джин. «Ты похож на сточившийся коричневый карандаш». Рассол фыркал и давился от хохота. «Царь джиннов! Умора!» «Что смешного?» — еле шевеля языком, спросил Трэвис. Не отрывая левой руки от руля, Август Рассол развернулся и ударом правой снова вырубил демона вода.